Встретив приехавших дроу, я был почему-то совершенно не удивлен тому факту, что эту группу привела как раз та самая девушка, Шариса Неофаргит, с которой я и контактировал. Как оказалось, именно она должна была стать главой анклава дроу на моих землях. Весь этот отряд состоял из представителей ее великой семьи. Судя по всему, кто-то решил прибрать власть в их государстве в свои шаловливые ручки. Ну да. Если учитывать главный фактор влияния в виде верховной жрицы Черного храма, которая была теткой этой девчонки, о чем я узнал случайно именно благодаря ее оговорке, можно было понять, что в данном случае у них есть все шансы получить желаемое. Ей теперь нужно было только постараться. А уж стараться они будут. Конечно, в первую очередь эта девушка задала вопрос в отношении того, не дам ли я возможности им сразу же построить храм своей богини-покровительницы. Я удивился такому вопросу тут же и пошутил в ответ. «А кто ты, что решаешь такие вопросы без моего ведома?» Сказал я, заметив при этом то, как тут же она побледнела, что выдавало у нее своеобразное смущение. «Такие вопросы решать нужно с разрешения хозяина. Я же вроде предупреждал вас о том, что не все так просто, как ты думаешь. Сначала вы должны доказать мне, что действительно, как говорится, достойны подобного доверия. И лишь потом я разрешу вам построить здесь храм. Я не против вашей богини-покровительницы». Но и ты должна понимать, что в этом месте с такими вещами шутить не стоит. Насколько мне известно, Черный лес является созданием древних богов. И пытаться как-то диктовать здесь свою волю могут только они. Ваша же богиня-покровительница сама может попасть в ловушку, если сунется сюда, так сказать, без разведки. Так что давай не будем торопиться. Если ты сделаешь эту ошибку, то не только навредишь самой себе, но и своей богине. Ты этого хочешь? Естественно, что Шириса этого не хотела. Она тут же извинилась за поспешность принятия решений. Я сам проводил дроу на ту поляну, где они смогут построить свой поселок. Вокруг уже были рассажены те самые гномьи деревья, где они просто замерли от неожиданности. Столько своеобразного богатства буквально поразило их разум. Но я предупредил дроу о том, что эти деревья рубить нельзя, иначе они сами погибнут. Сами дроу погибнут, не деревья. Есть специальные рощи, где я выращиваю такие деревья на продажу. Вот там их и можно рубить. Когда дроу зашли фактически в самую гущу леса, можно, так сказать, в ловушку, я продемонстрировал им тех, кто мне служит, гоблинов. Конечно, они были в курсе того, что эти разумные принесли мне клятву крови и отступать от нее в принципе не смогут. Поэтому можно было сразу понять, что без моего приказа они ничего не сделают. Но это дроу мало успокаивало. Однако я объяснил, что для гоблинов нет никакой нужды охотиться на женщин-дроу именно по той причине, что они и так имеют все необходимые ресурсы подобного рода. Все гоблины были обеспечены так называемыми самками для продолжения своего рода. Так что в данной ситуации им и переживать-то не приходилось. Но я предупредил их сразу о том, что если какая-нибудь из красоток дроу вдруг сама захочет обзавестись мужем из гоблинов, то это будут уже ее личные проблемы, так как этот вопрос будет решаться с одобрения их верховной жрицы. Мне проблемы не нужны. Именно после этого данные разумные успокоились, а я мог продолжить свою деятельность. Гоблины же помогли дроу построить деревню, особенно с учетом возможности земного элементаля, это было не особо тяжело. Правда, явившись ко мне в замок, сама эта девушка задала несколько весьма неприятных для меня вопросов. И первый вопрос открыто касался именно того, зачем я, как последний идиот, бросился в бой на костяного дракона Лича. Ведь такая тварь заведомо была достаточно опасна для меня, если не сказать более того. В ответ я просто тихо рассмеялся и сказал ей о том, что противник такого рода не соперник тому, у кого есть полностью действующие и надежные артефакты древних. А увидев многочисленные вопросы, буквально написанные на лице девушки, я дал ей понять, что разбираться с этим делом ей не придется, так как в этой ситуации у меня есть свои интересы, которые не имеют отношения к интересам ее народа. И если она хочет что-то узнать, то ей сначала нужно заслужить это право. Ведь я не доверяю такие секреты, кому попало. Это вполне понятно. Ведь эти секреты имеют отношение к моей семье. Этот намек был явный и недвусмысленный. Вот теперь пусть и размышляет. Конечно, сама по себе эта дамочка была достаточно красива и молода, и могла рассчитывать на какие-то бонусы только за счет своей внешности. Однако я предпочитал действовать более прямолинейно. Начнем с того, что она имеет отношение к довольно могущественному семейству. У Дроу это вполне нормально. Но становиться консортом вроде своеобразной прислуги для нее я не собирался. Для меня это просто глупость. Поэтому я собирался сделать все куда проще. Хочет узнать какие-то мои секреты? Пожалуйста, через спальню. Но не просто так, а именно в качестве младшей жены. Ведь, насколько я понял по намекам дворян, а также и того самого принца Гапира, являвшегося наследником короля Ранда, им бы хотелось подсунуть мне собственную родственницу, леди Варику, ту самую девушку, которая сейчас буквально легенды слагала о моих похождениях. Если бы она еще знала о том, что у меня в плену два бога находятся, думаю, что после этого эта красотка могла бы буквально с ума сойти от радости. Это же какой простор для фантазии открывался бы. Единственное, что меня немного напрягало, так это именно то, что я на данный момент даже не мог попытаться вытянуть силу из этих богов. Все только по той причине, что я сейчас опасался главного. Я не знаю того, как отреагирует тот самый дух, страж черного леса, на мое усиление подобного рода. Он тоже посчитает меня богом, который вторгся в его зону интересов. Теперь я знал, благодаря богу войны, ту самую грустную историю, касающуюся этого артефакта, пирамиды, стоявшего в центре леса. Ну, а что эта дамочка, предавшая моего спасителя, хотела в результате получить? Она предала его. А предателей никто не любит. Скорее всего, те древние боги, которые убедились в ее желании получать собственную выгоду только за счет предательства, просто решили, что ей нет места в собственном пантеоне. Поэтому от нее банально избавились. Что было бы вполне возможно. Ну, а кто ее просил так поступать? Если предал кого-то, то будь готов отвечать. Предательство никогда до добра не доводило. Уж я-то это знал. И мог даже не задумываться о таких вещах. Если кто-то пытался мне гадить, то это уже их проблемы, потому что я мстил сразу. А если они не думали о последствиях, то разве это моя беда? Гоблины достаточно быстро изучили артефакты, которые из себя представляли доспехи этого бога войны, и выяснили кое-что интересное. Например, они выяснили тот факт, что этот металл сохраняет свои свойства, даже если его перековать. Он усиливает своего носителя многократно. Когда я попробовал взять его в руки, то, в отличие от гоблинов, ожогов не получил. Для меня он был обычным холодным материалом. А если его еще усилить рунически, то он становился по своей прочности просто запредельным. А такие доспехи могли мне пригодиться. Так как я понимал главное — нужно готовиться. Готовиться к тому, что в этот мир могут прийти силы хаоса. И этого я бы просто не хотел. А то, что они явно не будут разбираться с разумными, которые в данном случае будут просто им мешать, это было понятно. Кузнец-гоблин все сделал в лучшем виде, добавив тяжелому бронированному доспеху гибкости, потому что мне нужна была кольчуга с лепесточками, прикрывающими звенья, чтобы их невозможно было разрубить или пробить. Каждое такое звено будет покрыто рунами, объединяющимися в единую систему. Внутри этот артефакт будет нести черную слезу гор, которую я напитаю той самой силой бога. Такая защита будет беспрецедентной по своей прочности. А вот с его оружием... Посмотрев на эту секиру, я понял, что она сделана из похожего металла. Ее надо переделывать хотя бы по той простой причине, что это оружие именное, и оно привязано к своему хозяину. Придется его уничтожить, иначе добра не жди. Не дай боги, я забуду про него, и с этим же довеском приду в подземелье к этому богу. Просто чтобы чем-то похвалиться. И что тогда? Кто помешает ему попытаться перехватить управление над этим топором и использовать его против меня? Да никто не помешает. Именно поэтому я и собирался избавиться от него, а сделать из него что-нибудь особенное для себя. Вроде того же самого набора мечей в виде японских, благодаря чему я смогу сражаться таким оружием. И не буду переживать о том, что оно в один прекрасный момент меня подведет и даже предаст. Ну да, а вы что думали? Кстати, мой посох Нейбо уже из-за этого нервничал. Словно ожидал того, что я банально его променяю на такое оружие. Ну, давайте подумаем. Этот посох больше по своей сути является своеобразным оружием дальнего боя. Как минимум, среднего. Все будет зависеть от дистанции. А мечи — это оружие именно ближнего боя. К тому же мой посох эффективен именно тогда, когда действует самостоятельно. Да, он разочаровался в том, что нам не пришлось бороться с Богом. Но мне бы не хотелось, чтобы этот посох захотел получить добычу в виде божественной крови. Я не знаю того, как она на нем отразится. Изучая фолианты, касающиеся некромантии, я выяснил, что создать тот самый жезл некроса можно было бы именно при помощи тех самых предметов, которые я заполучил. Нужно сначала создать своеобразное гнездо, где этот артефакт будет созревать несколько лет. Для этого нужно создать специальную чашу, в которую будут помещены предметы, которые станут источником для создания подобного жезла, одним из которых будет специальный алтарь. Все это должно быть изготовлено из звездного металла. При помощи элементаля Земли сделать подобную подземную каверну, куда вел только один проход и который будет закрыт от всех любопытных магическими плетениями, не составило особого труда. Потом пришлось повозиться. Кузнец долго пытался изготовить то, что нужно, при этом не отвлекаясь на изготовление различных доспехов. Поэтому, занимаясь всеми этими делами, я едва не упустил возможное появление гостей. Да, ко мне в гости прибыли, как ни странно, принц-наследник со своей супругой и представители герцогского семейства Лан-Маурус, которые хотели увидеть мои владения. Судя по всему, все те маги, которые их сопровождали, были немного поражены тем, с чем столкнулись в Черном лесу. Ведь мои егеря старательно их сопровождали. А уж появление дроу, которые устроили свой анклав на моих землях, буквально поразило всех. Ведь они такого действительно банально не ожидали. Я же в данном случае не видел в этом ничего удивительного. Для меня было важно, что дроу начали организовывать поставки товаров из своих подземелий прямо ко мне в княжество и обратно. «Приветствую вас, ваше высочество, и вас, герцог Лан-Маурус, тоже приветствую!» С его сыном я поздоровался вполне себе спокойно, ведь мы с ним уже, как говорится, немного контактировали. Мой замок их поразил. Они действительно не ожидали того, что кто-то на таких опасных территориях сумеет построить что-то подобное. Для меня не это было важно. В данной ситуации важнее было другое. Они прибыли сюда не просто так. Как я и предполагал, большая часть интересов этих разумных открыто касалась именно того, что именно я собираюсь поставлять из Черного леса. И в первую очередь их интересовало именно гномье дерево и еще что-нибудь вроде лекарственных трав. Хотя они и не особо распространялись о том, что им может быть нужно. Однако разговор также зашел и о потенциальной свадьбе. Я понимаю, что это дело политическое. Именно поэтому Шарейсе и придется стать для меня младшей женой, так как старшей будет леди Варика. К тому же это была просьба и короля Ранда. Слишком много сложностей возникало в данном случае. Внимательно осмотрев мой замок, по крайней мере до того участка, который я им продемонстрировал, и не более того, мы пошли во внутренние залы. Зато теперь я имел возможность получить то, что мне было интересно. Общение, а также и возможности. Прошу прощения, вашего высочества, но нам придется серьезно поговорить. Когда мы зашли в мой кабинет, который также поразил этого дворянина своей роскошью и богатством мебели, которая была изготовлена именно из гномьего дерева, я вежливо указал ему на достаточно удобное и большое кресло, после чего мои служанки-эльфийки подали нам вино, что его шокировало еще больше. Я же принялся с ним разговаривать на тему того, что нам угрожает. После того, что нам удалось решить проблему эльфов, можно было бы сделать вид, что все в порядке. Однако я так не считал. Я объяснил ему нюанс, открыто касающийся именно того, что в этот мир могут прорваться силы хаоса. И этот дворянин сразу же напрягся, когда понял, что все только начинается. Я объясню ему тот факт, что в этом мире есть источник подобной силы, и он явно находится в ведении жрецов храма богов-покровителей. Учитывая то, что боги-покровители, скорее всего, сами принимали участие в том, чтобы каким-либо образом навредить жителям этого мира, ввиду того факта, что просто ничего не предпринимали для их защиты, надо было искать возможность защитить себя самостоятельно. Я был уверен в том, что наши проблемы, которые возникли в данном случае, никуда не денутся. Если сейчас их очередной план провалился, то что будет в будущем? Они могут доиграться до того, что силы хаоса вырвутся в этот мир. Все это я ему изложил как своеобразную легенду, имеющуюся в моей семье, о том, что есть источник сил хаоса, который уничтожит мир. И его нужно найти и уничтожить раньше, чем в этот мир придет вестник этих сил. Иначе все закончится куда хуже, чем можно даже предположить. Услышав об этом, он сильно удивился, спросив о том, как я определил то, что среди жрецов богов-покровителей могут быть те, кто знает про этот источник. Я же продемонстрировал ему меч. Тот самый, который забрал у одного из их боевых монахов, попросив просто не трогать лезвие. При этом вошедшая в кабинет леди Варика сразу отреагировала на этот клинок, удивленно спросив о том, что же такого мерзкого может быть в его клинке. Ведь даже от самых дверей кабинета ей показалось, что этот клинок оплетен какой-то гнилой и склизкой паутиной. Хотя было видно и присутствие силы света. Она не знала того, что это за сила, но почувствовала ее, что убедило отца девушки в правдивости моих слов. К тому же мне не нравился тот факт, что монахи, которые имели отношение к этому направлению, в последнее время банально исчезли, их просто никто не видел. Ко всему прочему, я задал вопрос о том, знает ли он то, как эта сила влияет на разумных. Когда вполне ожидаемо выяснилось, что ничего такого он не знает, я объяснил ему все досконально, рассказав о том, во что превращаются разумные под воздействием этих сил, и на какие поступки он может пойти. Естественно, что все это категорически не понравилось самому высокородному дворянину, поэтому мы с ним нашли общий язык. И решено было все-таки найти те самые монастыри, где изготавливали такие мечи, а также воспитывали этих самых жрецов. Одно только их описание сразу давало понять, что эти жрецы уже не являются людьми. Ну, начнем с того, что они явно были модифицированы при помощи магии. Но как такое возможно? Ведь жрецы храма заведомо отрицают подобные возможности. Они вообще-то говорят о том, что люди должны жить именно такими, какими их создали боги-покровители, а сами своих бойцов модифицируют. Вот это и был тот самый шаг, который говорил именно в пользу моих предположений, но никак на пользу не тому, что собирались делать жрецы. Так что в сложившемся положении герцог меня внимательно выслушал и даже поддержал в том, что нужно этот монастырь, где все это происходит, срочно найти и ликвидировать по возможности. Потом он рассказал мне о том, что произошло в отношении гномов после случившегося прорыва тварей с территории Черного леса, именно благодаря их собственной глупости и преступной халатности. Ну, сунулись вы на территорию Черного леса, чтобы прорубить себе дорогу. Ну, нарушили вы мои права. Ладно, ведь я считаюсь вольным дворянином. И в данном случае сам герцог Ланмаурус не был обязан им как-либо в этом вопросе мешать. Однако в сложившейся ситуации этим разумным было категорически нельзя действовать подобным весьма предосудительным образом. Зачем они открыли ворота? Их нужно было держать закрытыми. А уж то, что потом кабаны выбили внутренние ворота, оказавшиеся слабее внешних, и вырвались на просторы герцогства Ланмаурус, это была уже вина гномов. А уж как посол этих разумных пытался как-то сопротивляться и возмущаться. Вот только вся эта ситуация сложилась именно таким образом, что данный разумный в принципе не мог ничего поделать. Как бы он там ни возмущался, король Ранд приказал компенсировать случившееся. А если гномы не могут этого сделать, то тогда все произошедшее нужно классифицировать только как преступление и открытую попытку этих коротышек нанести вред королевству Муран. Ну а что? По сути, они были сами виноваты. Их никто не просил так поступать. Причем сразу стоит отметить тот факт, что гномы даже войско на границе пытались собрать. Но оказались весьма удивлены тому факту, что король Ранд отказался предоставлять их войскам проход через территорию королевства. И если уж они хотят вторгнуться на территорию Черного леса, то им нужно было либо обойти эту территорию через предгорье, что могло закончиться достаточно плохо для этих разумных, либо напасть на королевство Муран, чьи войска после вторжения очередной группы тварей с территории Черного леса и так были настороже. Конечно, гномы хвалились своим войском и силой своих бойцов. Только вот не в данном случае. Все только из-за того, что в этой ситуации они оказались в меньшинстве. Ведь и император Самар V тут же потребовал от гномов отвести свои войска от границы союзного ему государства. Иначе он будет вынужден признать тот факт, что гномы объявили и ему войну. Как бы они ни крутились, но гномам все же пришлось отвести войска. А попытка отряда этих коротышек пройти через ту самую территорию предгорий в сторону Черного леса закончилась столкновением гномов с ограми и даже троллями. Судя по всему, потери у этих разумных были слишком велики. И теперь у них не оставалось выбора. Им придется отступиться от своих планов. Что бы там они себе не возомнили. Хотя, по сути, все это даже звучало глупо. Ведь они сами больше себе навредили, чем кто-либо еще. Не надо было конфликтовать со мной. Еще и торопились. Характер свой мне продемонстрировать. И все только для того, чтобы всего лишь сделать очередную глупость. Ну, что же тут поделаешь? Раз они так заигрались, то их ждут весьма неприятные моменты. Начнем с того, что для начала сам герцог Ланмаурус обложил этих разумных повышенным налогом за прохождение через его земли. Ну а что? Если от них никакой пользы нет, а только один сплошной вред, то что ему остается делать? К тому же никогда не стоит забывать еще и о том, что по большей части эти разумные поставляют хоть и хорошие, но вполне себе предсказуемые товары. А сейчас у них даже и с ним возникли сложности. Так что в скором времени и эти товары они поставлять просто не смогут. А вот в данном случае дроу будут более полезные. Ведь в отличие от тех самых гномов, дроу смогут их поставлять тому же королевству Муран, что все-таки сыграет свою роль. Определенную. Чем можно будет впоследствии воспользоваться? Главное — действовать аккуратно и предусмотрительно. И не делать легкомысленных шагов. Судя по всему, сейчас гномы могут одуматься, так как их потери были слишком велики. Но теперь уже дело будет за другим. Как я сказал, вся эта ситуация, которая на данный момент сложилась вокруг происходящего, рано или поздно взорвется. И лучше бы постараться разобраться с ней раньше. Когда мы с герцогом все обговорили, то было решено, что свадьба все же состоится. Ну а что тянуть? Девчонка в самом соку, и пора бы найти ей применение. Маг жизни, ее силы тоже мне пригодится. К тому же я сделаю так, чтобы она не вздумала выдавать мои секреты на сторону раньше времени. Я имею в виду информацию про гоблинов. Для нее это тоже будет сюрприз. У меня есть особая мазь гоблинов, применение которой вынудит ее быть послушной, после чего Варика уже не сможет, да и не захочет выдать мои секреты даже своему папаше. Зато этот дворянин будет думать, что все контролирует, и мне так будет проще. К тому же стоит отметить тот факт, что даже принцесса Ламина сейчас задумчиво на меня поглядывала. Я уже понял то, кто будет править, когда эта семейка займет свои два трона. И она, видимо, хотела получить какие-то бонусы с моей стороны. Только какой мне смысл представлять ей хоть что-то? Для этого надо будет изрядно постараться даже ей самой. Кто-нибудь тут же скажет, что это глупо? Нет, это не глупо. В первую очередь по той причине, что я намеревался сделать таким образом свой ход, чтобы эта дамочка не попала в ловушку, как когда-то попала та самая королева Юрис, которая сейчас радостно обслуживала гоблинов и даже не мыслила для себя другой жизни. Она уже даже своего сына воспринимала как гоблина, а не как кого-то другого. Поэтому я дождусь, пока королева Ламина забеременеет наследником от своего мужа. а потом можно будет и провернуть кое-что, вынудив этих разумных действовать уже по моим правилам. Нет, я не собираюсь убивать ее мужа, это глупо. Да и зачем? Подобные поступки просто смысла не имеют, никакого смысла и пользы. Мне это ни к чему. Я сделаю все по-другому. Король Гапир будет заниматься своими делами. Из него получится неплохой военачальник. Вот пусть и воюет. Я же в данном случае просто наблюдаю за происходящим и ожидаю результативности. А что? Мне ни к чему высовываться и подставлять себя. Как только этот разумный сделает свое дело, я имею в виду наследника, мы подсовываем ему какую-нибудь молоденькую дворянку посимпатичнее, и она становится фавориткой короля, которая, кстати, служит именно моим интересам. А сама королева становится моей фавориткой. А что? Девчонка красивая, да и, судя по всему, я сам ее уже заинтересовал. Что вы ни говори, а своеобразный героизм, который они сейчас мне приписывают, все же играет свою роль. Взяв под контроль этих разумных, я смогу вполне себе уверенно действовать, вынудив играть по своим правилам. Жестоко? Даже спорить с этим фактом не буду. Однако при всем этом я хотел бы напомнить еще и другое. Например, тот факт, что в сложившейся ситуации эти разумные тоже хотят меня использовать. Так почему бы мне не ответить им тем же? Они хотели использовать меня. А на самом деле именно я буду использовать их. И все. На этом разговор будет окончен. Получив влияние на этих разумных, я могу навести порядок. И в первую очередь надо прижать храм богов-покровителей, если они играют силами хаоса. То рано или поздно такая игра плохо закончится не только для них, но и для всего мира. Возможно, кто-то тут же предложит мне провернуть другой вариант решения таких дел. Например, решить вопрос тем, чтобы эту дамочку, которая будет королевой, сделать императрицей. Конечно, мысль весьма смешная и даже в чем-то интересная. Вот только я понимаю, что такое государство подразумевает под собой огромные усилия по контролю и управлению, которые я просто не смогу прилагать, так как необходимо будет заниматься и другими делами. Это не так-то легко, как кажется на первый взгляд. Глупо считать, что ты легко и просто сможешь подобное провернуть, особенно находясь в уязвимой позиции. Уже только поэтому заранее следует задуматься о возможных последствиях. Если есть такая возможность, то надо ей пользоваться, если получится. В чем я вообще-то сильно сомневаюсь. Так что лучше действовать из тени. Вот скажите, если будет заговор, то кого в первую очередь будут убивать? Именно того, кто руководит государством. По крайней мере, того, кого все видят. Однако не того, кто руководит из тени. Такие разумные обычно являются руководителями заговоров. Я же в данном случае буду стараться предотвратить такие шалости. Мне это ни к чему. Такие вещи могут закончиться достаточно плохо, и лучше их избегать. Заодно с герцогом Ланмаурус мы договорились о том, когда и где именно у нас с Варикой будет бракосочетание. Ну а что? Зачем тянуть с решением этого вопроса? Тем более, что девушка и сама была не против подобного развития событий. Так уже быть. Я не особо сопротивлялся. И мы сошлись на том, что проведем все это на территории столицы королевства Муран. И праздник, и саму процедуру в храме. Все как положено. При этом я постараюсь сделать так, чтобы этот праздник запомнили надолго. Деньги для этого у меня есть. Думаю, 1050 золотых хватит на то, чтобы все поняли, с кем они имеют дело. Народное гуляние и угощение для элиты королевства. Сплошная показуха. Ну, а как иначе? Ведь за меня замуж собираются выдать племянницу короля. Конечно, герцог обещал за ней солидное приданое. Но в данном случае тут дело обстоит в другом. Мне нужны были связи. Связи с королевской семьей. Те самые связи, которые позволят выжить в этом мире. Тем более, что я не собирался останавливаться на том, что поймал в плен двух богов и использую их сейчас. Я собирался переловить в свою ловушку весь пантеон этих божественных существ. А как это возможно? Ну, давайте подумаем. Бога торговли можно выманить хитростью, пообещав какую-то просто архивыгодную для него сделку. Ведь он считает себя самым умным и хитрым в этом мире. Можно просто спровоцировать гномов, которые начнут взывать к этому существу, и оно вылезет из своей норы. Богиню смерти будет проще спровоцировать появлением того самого артефакта жезла Некроса, а также и группы костяных драконов. Она просто не сможет не почувствовать их зарождение. Как факт можно понять, что она проявит себя, а заманив ее в ловушку на территории Черного леса, я захвачу и ее. От них я узнаю про остальных богов и полубогов. У этих двоих родственничков, что уже попали в мои руки, не было подобных существ. А вот у других могут быть. Лучше заранее от них избавиться. И когда эти существа все будут собраны в моих клетках, в подземелье моего замка, можно будет попробовать поглотить их силу и стать самым сильным в этом мире. Я не хочу быть богом. Мне нравится жить обычным человеком, хоть и одаренным. Но есть нюанс. Чтобы выжить в этом мире, надо быть самым сильным. А сила не только в могуществе магического толка, а также и в знаниях. Только так я смогу подобраться к тому существу, что сейчас находится в выжженной пустыне. Этого монстра тоже нужно уничтожить. Так же, как и его последователей. Вот за ними я сейчас и объявлю полноценную охоту. Итак, что мы имеем в результате? Эльфы будут заперты в своей резервации в Великом лесу. И я надеюсь, что они сами все же осознают все то, что уже натворили. Вырваться за пределы этого мира без божественной помощи и без многочисленных жертвоприношений они не смогут. Это будет возможно только в одном случае. Если они себя начнут приносить в жертву, а на это эльфы не пойдут. Иначе кто вырвется в другой мир? Сам великий князь? А кому он там будет нужен? Убрав всех богов из этого пантеона, я создам своеобразную видимость единого божества. Можно будет для этого использовать те самые артефакты, которые находятся в храмах богов-покровителей в виде их алтарей. Пусть разумные думают, что эти боги все-таки существуют. Сделаем так, чтобы все в это поверили. Главное, чтобы сила для этого была. Но источник силы хаоса все равно придется уничтожить. А для этого надо постараться. Сам я вряд ли смогу вычислить его местоположение. Нужно применить групповой метод поиска. Если этих существ, которые порождаются данным источнику, будут искать много разумных, хотя большая часть из них даже не будет понимать того, что делает, то именно тогда у нас будет больше шансов раньше его найти, чем твари хаоса, все же вырваться из источника. Более того, у нас есть шанс остановить Вестника еще до его появления. Знаете, в чем была главная ошибка жрецов храма богов-покровителей? Я долго думал и только потом понял. Их главная ошибка была именно в том, что они создали свои сосуды, которые были предназначены для аватаров богов-покровителей, именно с использованием источника сил хаоса. Ведь эти сосуды могут стать сосудами и для того же Вестника хаоса. Это все надо прекратить, пока не поздно. Пока есть хоть какой-то шанс предотвратить такую глупость, как гибель очередного мира.